Дневник Джонатана Харкера. 5 октября, после полудня. Когда наше совещание закончилось, я долгое время не мог ни о чем думать. Новый поворот дел настолько поразил мой мозг, что я не в силах мыслить. Решение Мины не принимать никакого участия в обсуждении заставляет меня задуматься, а так как я не смею сказать ей об этом, то могу лишь высказать свои предположения. Я теперь дальше от истины, чем когда-либо. Поведение остальных при этом известии также поразило меня, ведь в последнее время мы часто обсуждали этот вопрос и решили, чтобы между нами не было никаких тайн. Теперь Мина спит тихо и спокойно, как маленькое дитя, губы ее полуоткрыты, и лицо сияет счастьем. Слава Богу, что это так. Позднее. Как это странно, я сидел, охраняя счастливый сон Мины, и считал себя таким счастливым, как, пожалуй, никогда. Когда настал вечер, и земля покрылась тенью, в комнате стало еще тише и торжественнее. Вдруг Мина открыла глаза и сказала: «Джонатан, дай мне честное слово, что исполнишь мою просьбу. Дай мне это обещание перед Богом, чтобы ты не нарушил его, даже если я буду умолять тебя об этом на коленях, заливаясь горькими слезами. Скорее исполни мою просьбу сейчас же». «Мина», — сказал я, — «могу ли я дать такое обещание, не подумав? Имею ли я право на это?» «Но, дорогой мой», — возразила она с такой убежденностью, что глаза ее засияли, как звезды, — «я же сама прошу тебя об этом. Прошу не для себя. Спроси у доктора Ван Хельсинга, права ли я. Если он скажет, что нет, поступай, как пожелаешь. Более того, если вы все так решите, позже ты сможешь считать себя свободным от этого обещания». «Обещаю», — ответил я, — и она на одно мгновение казалась счастливой. Для меня же счастья не было, так как красное клеймо по-прежнему горело у нее на лбу. Она сказала: «Обещай, что ни слова не скажешь мне о плане, разработанном против графа. Ни словами, ни намеками, ни поступками, пока это не исчезнет». И она указала торжественно на клеймо. Я увидел, что она говорит серьезно, и повторил: «Обещаю». После ее слов я понял, что с этого мгновения между нами выросла стена. Позднее, полночь. Весь вечер Мина была весела и бодра, так что и остальные приободрились, как бы заразившись ее весельем. И даже я сам почувствовал, что печальный покров, давивший на нас, как бы немного приподнялся. Мы разошлись рано. Мина спит безмятежно, словно дитя. Удивительно, как сохранилась у нее способность спать спокойно, несмотря на все невзгоды. Слава Богу, хоть в эти моменты она забывает тревоги. Быть может, на меня повлияет ее пример, как ее веселость передалась мне сегодня вечером. Попробую заснуть. И пусть это будет сон без сновидений.